и вскоре заметил нечто вроде расщелины среди нагромождения скал. Подтянувшись на руках, Жан вскарабкался на один из больших камней и, мокрый, как морской бог, присел на корточки. Но и теперь он, точно истый магиканин, пристально озирался по сторонам и напряженно прислушивался, инстинктивно чувствуя пока еще незримую опасность. С железнодорожного полотна доносились звуки выстрелов. Жан узнал щелканье маузеров. «Фан-фан!» — радостно подумал он. «Его мина взорвалась, видно, в то время, когда я возился в воде с этим болваном-ирландцем. Итак, отправимся к молокососам». С гибкостью кошки и ловкостью акробата Жан начал карабкаться на груду камней, но прежде чем стать на ее вершину, он, припав к камням, осмотрелся. Тишина, весьма, впрочем, относительная, мало успокаивала его. Вдруг он вздрогнул. В пяти шагах лицом к берегу стоял, опираясь на ружье, английский солдат. Его силуэт четко вырисовывался на фоне ясного неба. Сорвиголова различил даже головной убор. Фетровую шляпу с приподнятым по-мушкетерски левым бортом. Такие шляпы носят волонтеры английской пехоты. Что же, ползти опять вниз по колеблющимся под ногами и срывающимся камням? Бросаться снова в реку и отыскивать другое место? Нет, это невозможно. Во что бы то ни стало, надо пройти мимо волонтера, невзирая на его штык и на тревогу, которую он, несомненно, поднимет, несмотря ни на что. «Будет дело», — решил Сорвиголова. «Да, будет дело. Короткое, но жаркое. С тем благоразумием, которое у него всегда прекрасно уживалось с безумной отвагой, Жан обдумывал, как приступить к действиям. Он вспомнил, что в бытность свою в Капе в качестве служанки он видел этих только что прибывших тогда из Англии волонтеров. Они были облачены с ног до головы в хаки и носили широкополые фетровые шляпы, на приподнятых левых бортах которых красовались три буквы CIV, которые означали «имперские гражданские волонтеры». Эти карикатурные солдаты, насквозь пропитанные идеями самого воинствующего империализма, сходили за героев. «Пройду», — решил Сорвиголова. Он весь подобрался, крепко уперся ногами о камни и приготовился к прыжку. Раз, два, гоп! Волонтер, увидев человека, который, как чертик из шкатулки с секретом, выскочил будто из-под земли, отступил на шаг и, наклонив штык, крикнул по-английски: «Стой! Не с места!» Приходилось ли вам, читатель, наблюдать плохую выправку новобранцев, когда инструктор командует к штыковому бою «вся»? Правая рука у них бывает поднята слишком высоко, левая нога слишком вытянута, правая недостаточно согнута. Вместо того, чтобы стоять твердо, как глыба, новичок находится в состоянии самого неустойчивого равновесия. Достаточно малейшего толчка, чтобы опрокинуть его, чем и пользуются иногда некоторые инструкторы, любители позабавиться.